Викторину Перальта. Алло, алло, Хиамара? Послушай-ка, я нарочно встала так рано. Сейчас 7 часов. Я специально встала пораньше, чтобы рассказать тебе о празднике у Лондонио. Ты умрешь. Нэнни Лондонио исполнилось 15 лет. Представляешь, уже 15. А помнишь, совсем недавно она сопли распускала на уроке математики и на уроке географии. А тебя к ней не пригласили, наверное, потому что ты живешь не в кантри, а в Лас-Делисьесе. Так я думаю. Но можешь не горевать, кубышка, потому что там жуть что было. Такой страх, такой срам, стриптиз и еще почище. Можно сказать, скандал века, просто умрешь. Мы туда отправились с папой и мамой очень рано. Потому что одну меня с моим братом Хулито никуда не отпускают. Потому что Хулито приклеивается к бутылке с виски, как этикетка, и совсем забывает про сестру, и окей, не получается. А по правде сказать, когда эта самая Нэна Лондонио пришла к нам, вся в кудряшках и ленточках, приглашать меня к себе неделю назад, я уже тогда почувствовала, что выйдут одни неприятности из этого приглашения. Ну так вот, Хиамара, приехали мы рано, и были там одни только родственники и несколько мальчишек, и среди них эти карлики, кастрильо, такие страшненькие бедняжки и маленькие, что если бы они раньше всех не приехали, им бы к столу не пробиться. Подожди минуточку. Мне вдруг захотелось пипи. Здесь где-то был горшок. Ой, я сейчас, не вешай трубку. Я уже, Хиамара, слушай. Так вот, весь дом Лондонио, сплошная иллюминация, а у входа ты сейчас просто ляжешь. 2 полицейских в полной форме, и стояли они... чурбаны чурбанами, когда скандал разразился. А Нэна Лондонио, представь себе, даже очень мило выглядела, наверное, первый раз за всю жизнь. Ничего не скажешь. Видно, родители как следует потратились на ее платье, которое привезли из Парижа, из Франции. С ума сойти, наверное, от Кристиана Диора, белое, все шитое бисером, а туфельки куда там Грейс Келли или Жаклин. А я была в розовом платьице, в общем, простеньком, но очень элегантном. Все получилось окей. Мне его шила портниха моей маме, а она шьет первый класс. Знаешь, ты сейчас умрешь, только никому не говори, Хиамара. Я недавно закрутилась с одним потрясающим мальчиком, просто супермен, только обритый наголо, потому что недавно он поступил в католический университет. Ну да ладно, об этом я расскажу потом. Так вот, у дам были крошечные книжечки, куда записывают приглашения, как во времена моей бабушки. Родители Нэны Лондонио считают, что эти бальные танцы — высший шик, а на самом деле все старье и чепуха. И ты знаешь, вот беда. Моя маме увидела, что у меня в книжечке 4 раза записано имя моего мальчика. Его зовут Хэролд. Умереть можно, правда? Маме сразу же задала мне взбучку. Она всегда бывает злая до того, как выпьет 3-й бокал шампанского. Потом-то все в порядке, становится шелковой, знаешь. А стол был просто мечта. И на том свете, наверное, такого не будет. Ты ведь такая обжора, Хиамара. Наверное, сразу подумала про стол.